Мясо, птица, дичь жареные. Жарка – один из самых распространенных способов тепловой обработки мясных продуктов. Для быстрого образования корочки и лучшего прожаривания мяса его нужно класть на сильно разогретую жиром сковороду или противень. Жарят мясо при интенсивном нагреве на сковородах или противнях, крупные мелкие куски, рубленные мясные изделия, с последующей дожаркой в духовке или жарят непосредственно в духовке поросенка, гуся, утку, индейку, свинину, телятину, баранину крупным куском. Мясные изделия можно также жарить на вертеле, шпажках или на рошпаре, металлической решетке над раскаленными древесными углями, шашлыки, люля-кебаб, куски мяса, дичь. Некоторые мясные изделия жарят, полностью погружая их в жир, масса которого в 4-5 раз и более превышает массу изделий. Жир нагревают до 170-190 градусов. 37-й рецепт. Говядина, телятина, свинина, баранина, жареная крупным куском. Зачищенные от сухожилий и пленки куски мяса посолить, посыпать перцем, положить на противень или сковороду с разогретым жиром и обжарить мясо со всех сторон до образования светло-коричневой корочки. После этого мясо поставить в духовку и при температуре 170-180 градусов довести до готовности, периодически поливая его выделившимся соком и жиром. Готовое мясо нарезать поперек волокон по 1-2 куска на порцию. Говядина, телятина, свинина, баранина 600 граммов. Жир 50-60 граммов. Специи, соль, пряная зелень. 38-е. Окорок, жареный с помидорами. Вареный окорок нарезать на куски толщиной не более 4 мм, намазать горчицей и поджарить с обеих сторон на свином жире или топленом масле, еще лучше поджарить на оливковом масле. Помидоры нарезать кружками, посыпать солью и перцем и поджарить на сливочном или подсолнечном масле. На блюдо или тарелку положить поджаренные куски окорока, на них жареные помидоры. Сбоку гарнир, жареный или отварной картофель, или сложный овощной гарнир, посыпать рубленной зеленью петрушки или укропа. Жареный окорок можно подать и с картофельным пюре. Вареный окорок 500 граммов, помидоры 3-4 штуки, сливочное масло или топленое масло 50 граммов, горчица готовая 1 столовая ложка, жир 50 граммов, специи, соль, пряная зелень. 39. Кролик жареный целиком. Подготовленную тушку кролика, задние ножки, почечную и лопаточную части, нашпиговать свиным салом. По желанию можно нашпиговать еще и кусочками моркови и чеснока. Нашпигованного кролика положить на противень, смазанный жиром, кролика посолить и смазать сметаной, поставить в духовку с температурой 200-225 градусов и жарить до готовности, периодически поливая выделившимся соком и жиром. Когда образуется золотистая корочка, добавить нарезанные морковь, петрушку, репчатый лук. Готового кролика разрубить на куски и сложить их в глубокий сотейник. В оставшиеся после жарки сок и жир влить немного бульона, прокипятить, процедить, снять жир, а соком залить на треть нарубленные куски жареного кролика, накрыть крышкой и хранить в горячем виде. Таким же способом можно приготовить нешпигованного кролика. На гарнир к кролику можно подать жареный картофель или сложный овощной гарнир или рассыпчатую кашу. Дополнительно можно подать огурцы или помидоры, зеленый салат. При подаче кролика полить мясным соком и посыпать рубленной зеленью. Кролик целиком. Жир 100 граммов, сметана 2 столовые ложки, шпик 100 граммов, масло сливочное 50 граммов, соль, специи, пряная зелень, морковь 1-2 штуки, петрушка корень 2 штуки, лук репчатый 1 головка. Сороковой рецепт. Куры, утки, индейки, гуси жареные. Подготовленную тушку домашней птицы, заправленную в кармашек или прошитую нитками, посолить внутри и снаружи, смазать жиром и уложить на противень спиной вниз. Жирных гусей и уток вместо жира поливают горячей водой и жарят в духовке, периодически поливая их выделившимся соком и жиром. Гусей и уток можно перед жаркой начинить яблоками или черносливом, что придает мясу птицы своеобразный приятный вкус. Промытые яблоки разрезают на 4 части, удаляют сердцевину и в сыром виде закладывают внутрь гуся или утки. Чернослив нужно предварительно намочить и удалить косточку. С черносливом в основном жарят утку. Готовность мяса птицы определяется путем прокола поварской иглой наиболее толстых частей. Если выделившийся сок не имеет сукровицы, птица готова. Готовую тушку птицы разрубить на куски. При подаче куски птицы полить соком. На гарнир можно приготовить жареный картофель или сложный гарнир из овощей, тушеную капусту, рассыпчатую кашу. К жареному гусю или утке, которые были начинены яблоками, подать печеные яблоки. Курица, гусь, утка, индейка целиком. Жир 100 граммов, сметана 2 столовые ложки, масло сливочное 50 граммов, соль, специи, пряная зелень. 41. Дичь жареная. Дичь, как правило, заправляют, прошивают ниткой. Для придания дичи сочности ее можно нашпиговать свиным салом, сырец, или обернуть тонким, слегка отбитым пластом шпика. Мелкую дичь, куропаток, дупелей вальдшнепов, бекасов, рябчиков и других обертывают шпиком, а у крупной дичи, глухаря, тетерева, фазана и других, шпиком покрывают филейную часть и перевязывают ниткой. Подготовленную таким образом мелкую дичь солят, укладывают в глубокий разогретый жиром сотейник, обжаривают со всех сторон до образования корочки, накрывают крышкой и на слабом огне доводят до готовности. Крупную дичь жарят так же, как и домашнюю птицу. Готовую дичь освобождают от ниток, рубят на крупные части. Мелкую дичь, как правило, подают или целиком тушками, или полутушками. Вокруг укладывают гарнир, маринованные фрукты или печеные яблоки. Можно также отдельно подать салат, варенье. 42. Поросенок жареный. У обработанного поросенка разрезать грудинку, надрубить тазовую кость и межлопаточную часть позвоночника с внутренней стороны, для того чтобы равномерно прожарилась тушка. Тушку поросенка развернуть, сделать с внутренней стороны распорки, посолить внутри, а кожу натереть солью, смазать сметаной и полить жиром. Подготовленного поросенка положить на смазанную жиром сковороду или противень кожей вверх. Поставить в духовку и жарить при температуре 200-250 градусов, периодически поливая жиром. Когда верхняя часть кожа хорошо зарумянится, температуру снизить до 170-180 градусов и жарить до готовности. Готовность определяется так же, как и при жарке крупных кусков мяса. Готового поросенка разрубить на порционные куски. Для этого у поросенка отрубить сначала голову, потом разделить его на две половины по позвоночнику. Каждую половину тушки разрубить вдоль ребер на порционные куски, положить их на овальное блюдо и придать поросенку первоначальный вид. К составленной из кусков тушки приставить голову. Для сохранения формы тушки поросенка можно использовать рассыпчатую гречневую кашу, насыпанную горкой вдоль блюда, которая подается и в качестве гарнира. Кашу предварительно заправить сливочным маслом. Мясной сок в этом случае следует подать отдельно. Готовое блюдо оформить зеленью. Поросенок, тушка, молочный, сметана 2 столовые ложки, жир 100 граммов, соль, специи, пряная зелень. 43. Заяц жареный. Снять с зайца шкурку, удалить внутренности и хорошо промыть. Отделить голову, задние ножки и спинку, положить в холодную воду, влить немного уксуса и вымачивать в течение 5-6 часов. Затем воду слить и залить мясо холодным маринадом. Маринование продолжается 15-20 часов в холодном месте. Для маринада овощи, морковь, корень петрушки или сельдерея, репчатый лук нашинковать, положить в кастрюлю, влить 3% уксус, добавить специи, перец горошком, лавровый лист, соль, сахар и варить при слабом кипении 15-20 минут. Готовый маринад остудить. Маринованные куски мяса обсушить льняным полотенцем. Нашпиговать свиным салом, нарезанным на брусочки, кусочками моркови, посолить, посыпать слегка перцем, положить на смазанный жиром противень, смазать куски мяса сметаной, поставить в духовку и жарить при температуре 180-200 градусов до готовности, периодически поливая мясо образовавшимся соком и жиром. Готового зайца разрубить на порционные куски. При подаче зайца полить мясным соком. На гарнир подать жареный картофель или сложный гарнир из овощей. Таким же способом можно приготовить зайца, тушеного в сметане. Зайца обжарить до полуготовности, разрубить на куски, залить сметанным соусом, накрыть крышкой и тушить до готовности при слабом кипении. Подать зайца под сметанным соусом с гарниром. Заяц целиком. Маринад 3-3,5 литра. Шпик, сырец 350-400 граммов. Сметана 0,5 стакана. Соль, специи, пряная зелень. Для маринада уксус 3% 3 стакана. Лук репчатый 2 головки. Морковь 1 штука. Петрушка корень 1 штука. 44. Лангет с жареными помидорами. Помидоры нарезать кружочками толщиной 4-5 мм, посолить, посыпать перцем и обжарить со сливочным маслом на сковородке. Когда помидоры поджарятся, сверху на них положить 2 кусочка жареного натурального лангета. Полить мясным соком, сливочным маслом, посыпать зеленью и положить кругом жареный ломтиками картофель. К этому лангету можно дополнительно подать белые грибы или жареные шампиньоны, которые следует положить на лангет и посыпать зеленью петрушки или укропа. Говядина, мякоть 500-600 граммов, жир 50 граммов, масло сливочное 50 граммов, помидоры свежие 500 граммов, соль, специи, пряная зелень. 45. Эскалоп натуральный. Из почечной части нарезать по одному куску на порцию, слегка отбить, ножом обровнять края, перерубить сухожилие, посыпать солью и перцем и жарить на сковороде или в сотейнике до готовности. На тарелку положить вырезанный из пшеничного хлеба и поджаренный на сливочном масле с двух сторон крутон. На него жареное мясо, полить его мясным соком, полученным после жарки, и сливочным маслом. К эскалопу подать жареный картофель или сложный овощной гарнир. Это блюдо можно также подать с жареными помидорами и жареными грибами. Свинина или телятина 500-600 граммов, жир 50 граммов, масло сливочное 50 граммов, хлеб пшеничный 200 граммов, специи, соль, пряная зелень. 46. Эскалоп с томатным соусом и чесноком. В баранчик положить поджаренный на сливочном масле крутон. На него жареный натуральный эскалоп. Полить его томатным соусом, сверху уложить жареные ломтиками помидоры и грибы и посыпать рубленной зеленью. Гарнир – жареный картофель или сложный овощной, подать отдельно. Для приготовления соуса в посуду, где жарился эскалоп, влить немного костного бульона, прокипятить, процедить и соединить с томатным соусом, добавить туда толченый чеснок и снова прокипятить. Свинина или телятина 500-600 граммов, жир 50 граммов, масло сливочное 50 граммов, хлеб пшеничный 200 граммов, соус 2 стакана, грибы белые или шампиньоны 200 граммов, помидоры свежие 300 граммов, соль, специи, пряная зелень. 47. Шашлык по-кавказски. Мякоть барашка зачистить от пленок и сухожилий, нарезать на небольшие куски по 35-40 граммов, сбрызнуть вином, посыпать солью, перцем, мелко рубленным репчатым луком и все хорошо перемешать. Мясо взрослого барана более жесткое. Для того, чтобы оно стало мягче и приобрело более приятный запах, его следует замариновать. Для этого нарезанные куски мяса сбрызнуть винным уксусом, посыпать солью, перцем, смешать с мелко нарубленным репчатым луком, добавить небольшое количество подсолнечного масла и дать постоять 5-6 часов в холодном месте. Подготовленное таким образом мясо надеть на шпажку. Можно после каждого куска мяса надевать кольца репчатого лука. Шашлык жарят над раскаленными древесными углями до готовности, поворачивая шпажку. Готовый шашлык аккуратно снять со шпажки и уложить на тарелку, так чтобы куски мяса не разъединить, как на шпажке. На гарнир подать репчатый лук кольцами, нарезанный длиной 5-6 см зеленый лук, помидоры, огурцы, лимон. Отдельно подать в соуснике соус ткемали или другой острый соус. Этот же шашлык можно подать с отварным рассыпчатым рисом, который положить вдоль тарелки, а сверху на нее уложить шашлык, по краям положить помидоры или зеленый лук. Баранина мякоть или шашлык полуфабрикат, килограмм. Лук репчатый, 2-3 головки. Соус кетчуп или ткемали 200 граммов, соль, специи. 48-й рецепт. Шашлык из свинины или говядины. С мякоти задней ноги, лопатки, корейки снять лишний жир, зачистить от сухожилий и пленок и нарезать на куски по 30-40 граммов. Для того, чтобы куски были одинаковые, сначала крупные части мяса нарезать на полоски толщиной 15-20 мм и шириной до 30 мм, а потом полоски разрезать на куски длиной 4-5 см. Подготовленные куски мяса сложить в посуду из нержавеющей стали или керамическую и добавить туда уксус, мелко нарубленный репчатый лук, масло растительное, перец, соль. Можно также положить пряную рубленную зелень. Все перемешать и оставить на 3-4 часа в холодном месте для маринования. Куски мяса надеть на шпажку. Можно кусочки мяса переложить репчатым луком, нарезанным кольцами. Жарит шашлык над раскаленными древесными углями до полной готовности, периодически поворачивая шпажку. На гарнир к шашлыку подать репчатый лук, нарезанный тонкими кольцами, или свежие или консервированные помидоры, ломтики лимона, зеленый лук, нарезанный длиной 5-6 см. При подаче блюда украсить листиками зелени. Шашлык можно также подать с отварным рассыпчатым рисом или репчатым или зеленым луком. Отдельно к шашлыку подать соус южный или ткемали или кетчуп. Свинина или говядина 500-600 граммов, лук репчатый 2 головки, уксус 3% 2 столовые ложки, жир 50 граммов, специи, соль, соус кетчуп. 49. Шашлык из баранины с косточкой, баранью грудинку, корейку, часть жиго и лопатки нарубить кусками по 45-50 граммов вместе с косточкой, масса которой должна быть не более 20 граммов. Куски мяса посыпать солью, перцем, сбрызнуть вином, добавить нарезанный репчатый лук и все перемешать. Затем подготовленные куски надеть на шпажку и жарить над раскаленными древесными углями. При подаче на один конец блюда положить тонко нарезанный кольцами репчатый лук, на середину снятый со шпажки шашлык, а на другой конец помидоры и дольки лимона, украсить блюдо листиками зелени. Отдельно в соуснике подать соус ткемали или кетчуп. Баранина 800 граммов, лук репчатый 1-2 головки, винный уксус 1/4 стакана, помидоры 3-4 штуки, лимон 1/2, соус ткемали или кетчуп неполный стакан, масло подсолнечное 2 столовые ложки, соль, специи, зелень.